Глава 15. Свадьба Норковых и другие дела. Катя крутилась возле зеркала, в сотый раз осматривая платье. Я стоял рядом, в смокинге, и с поистине титанической выдержкой наблюдал за этим. Одно хорошо, с женой-ходоком сложно опоздать. Раз, и вы на месте. Единственное, что может воспрепятствовать, сама жена. «Ты уверен, что мне следует идти?» – спросила где-то в 20-й раз Катя. «Если мне не изменяет память, то именно тебе надоело сидеть дома». «Да, но...» «Да». В прошлой жизни, когда мечтал о семье, не задумывался, что женщины, ну, другие, иногда странные. Но менять что-либо уже поздно. Вздохнул я. Пойдем, а то все пропустим. Пойдем. Катя протянула руку, и через миг мы оказались в другом месте. Матвей с Нину решили сыграть свадьбу. Не то чтобы с шиком, но и скромно ее не назовешь. Приглашено было что-то в районе 50 гостей. По крайней мере, Нина мне такие цифры называла. Место проведения – одна из резиденций в городе, что использовалось для подобных мероприятий. Чтобы понять важность всех нюансов, надо помнить, что Матвей и Нино, пусть и аристократы, но из бедных семей, настолько бедных, что у обоих были проблемы с оплатой обучения, выкрутились как-то, но на фоне других ариста, такие семьи и выходцы из них смотрелись бледно. Поэтому пусть и не супермасштабное, но все же проведенное с некоторой помпой мероприятие – это способ приподнять свой статус. Заявить общественности, что дела у двух семейств пошли в гору, в основном благодаря работе этой парочки на меня. Но тут, как говорится, одно тянет за собой другое. Молодежь поднялась, помогла родителям, те улучшили свое положение, а дальше остается продолжать в том же духе и не сбавлять темп. Глядишь, лет через 100 превратятся в кого-то крупного. Появились мы с женой возле здания, прошли внутрь, а там нас взяли в оборот. В смысле, провели к Матвею, в мужскую часть. Девушкам сюда не возбранялось входить, но Катя по-хорошему должна была отправиться в женскую, куда мужчинам как раз было нельзя, но... Беременную жену я от себя ни при каких условиях отпускать не собирался. Мало ли что. Между прочим, наш выход сюда был согласован с князем и Родионом, а в государстве объявили повышенную тревожность, приравняв наследников Соколовых к стратегически значимому ресурсу. Будь я на месте князя, тоже бы режим паранойи включил. Мало ли что за чудо там родится. Я и сам, как отец, с опаской ждал этого момента. Шутки шутками, а сегодня нам придется не только отдыхать да веселиться на свадьбе друзей, но и работать. Это немного некрасиво, что мы перебьем чужой праздник новостью о беременности, но что поделать, такова жизнь аристократов. На публичных мероприятиях решаются свои вопросы, это и Норковым дало бонусы. Отучившись в старшем институте, они могли позвать кого угодно из однокурсников, а вот захотели бы те откликнуться или отделались бы символичным подарком, отправленным курьером, другой вопрос. И то, что сегодня встретим много знакомых лиц, отчасти наша заслуга. Это не мои слова, а Катины. Она в этих делах куда лучше разбирается. «Ребята!» – воскликнул Матвей. Он был в белом костюме. Выделяться будет на фоне всех остальных мужчин, что придут в черном. Нино тоже в белом. Это стандарт, который не изменить. А вот женщины в розовых оттенках явятся. «Привет, жених!» – поздоровался я. Мы обнялись. Матвей чмокнул Катю в щеку. И на этом прелюдии закончились. «Как настрой, герой?» – спросила моя жена. «Нино не видел?» «Сегодня нельзя!» – насупился Матвей. «Традиция!» Последнее слово он сказал с большой иронией. Как-то мне довелось услышать спор Нина с Матвеем о том, как проводить свадьбу. Если коротко, то Матвей тот еще балагур, и будь его воля, закатил бы лучшую вечеринку столетия. А Нино, наоборот, девушка серьезная и хотела свадьбу традиционную. «Пойдемте, что ли? Вас к остальным гостям провожу». Находиться долго на мероприятии мы не могли себе позволить. Катю я обвешал артефактами, но неизвестно, как они себя поведут. Поэтому и рассчитали так, чтобы прийти перед самым началом, успев немного пообщаться с гостями. После начала внимание будет переключено на молодоженов. А до этого мы должны показаться, дать себя рассмотреть, осознать новость и перекинуться с нами приветствиями. В комнате, куда Матвей нас завел, по пути болтая о всяком разном, находились преимущественно мужчины, но и несколько дам было. В частности, я сходу увидел рыжие волосы Алисы Сирень, девушки необычной во многих смыслах. Одной из главных ее странностей считали то, что она до сих пор не замужем и даже официального жениха не имеет. В ее возрасте это показательный момент, который меня никак не волновал. Но так вышло, что слухи до меня дошли. Мир – тесная штука на самом деле. Вокруг Алисы вилась сразу спиток парней, и она им что-то напевала. А вот вторая приметная девушка – серебристо-волосая Рао, которая давно уже не Ирбисова, а Моржова. «Ах да», – сказал Матвей тихо, – «не одни вы к нам с новостями заглянули». Я присмотрелся и увидел, что у Рао выпирает небольшой животик, едва заметный, но когда у тебя самого жена беременна, учишься различать такие нюансы в лёд. Рядом с ней стоял Виктор, спиной к нам, когда мы вошли, и сразу стало понятно, что именно здесь делает Рао. Виктор, как и я, кажется, тоже не хочет далеко отпускать беременную жену, понимаю его. «О, Эдгард!» С нами поздоровался один из моих бывших однокурсников. Так и пошло дальше. Здоровались, перекидывались ничего не значащими фразами, шутили над Матвеем. Дошло дело и до Моржовых. «Давно не виделись, Эдгард!» – протянул он мне руку. «Катя?» – а вот жене поклон ответил. «А вы, как погляжу?» – сказала Рао. «Не отстаете от нас?» «Ты о чем?» – удивился ее муж. Сразу понятно, кто в их семье самый наблюдательный. «Не отстаем!» – ответила Катя, коснувшись живота. «Вы, мальчики, пока пообщайтесь, а мы с Рао поговорим о своем». «Да, конечно!» – собрался Виктор. «Так что, поздравляю!» «Как и тебя!» Мы оба посмеялись и отошли чуть в сторону. Матвей дальше ушел. Ему, как жениху, требовалось развлекать гостей и встречать новых. Мы пришли пусть и под конец, но не самыми последними. Обсудили всякое разное. Поговорили про логистический проект. Тему беременности жен не поднимали. Такая она, интимная слишком. Договорились как-нибудь встретиться. Тогда и поговорим. Пока общались, к нам и другие парни. Точнее, уже мужчины. Хватит старых знакомых молодыми парнями считать. В общем, к нам подходили, а жены у окна встали. И так до начала мероприятия и проговорили. Ну а потом Матвей всех пригласил к самому главному. Сам он ушел, а мы толпой прошли в большой зал, где и расселись по местам. Там и другие женщины пришли. А дальше было стандартно. Отец Нино вывел невесту. Влюбленная парочка произнесла клятвы. Женская часть зала растрогалась, а мужская, половина из нас уже были женаты, так что чужое взросление восприняли спокойно. Гораздо веселее было на последующей части, но долго мы там с Катей не задержались. «А я тебе говорил», — довольно кивнул Моржов-старший, когда Виктор рассказал ему новость. «Да-да», — отмахнулся мужчина. «Повезло на самом деле. Удачно совпало. Все, как ты и хотел. Только вот твой друг так разогнался, что я даже не знаю». «Что тебя смущает?» — удивился Виктор. «Кем он станет через 20 лет? И кем будут его дети?» «Время покажет». Виктор смотрел на эту ситуацию куда проще, чем отец. Как наследник, он понимал важность происходящего, а как друг не сильно хотел воспринимать это сугубо в циничном, деловом ключе. «Что еще интересного было?» – спросил глава рода. «Да ничего особенного. Понятно, что завтра вся страна будет знать. Их особо не осаждали, да и ушли Соколовы рано». «Рано?» – ухватился за это слово Моржов. «А Катя нормально выглядела? Не болезненно?» «Да нет. Она, кстати, куда сильнее стала. Я прям слабым себя на ее фоне ощущаю. Что лишний раз доказывает, у Соколовых есть технология развития потенциала. Или у князя. Мог и он племяннице подсобить», – возразил Виктор. «Может и так. Но, думаю, у них обоих есть. Эх, нам бы тоже что-то такое заиметь. Походу, это становится жизненно необходимым». Виктор на это только руками развел. О проблемах и вызовах рода он прекрасно знал, как и о том, что не все задачи могут быть решены в один момент. В конце августа я впервые с того момента, как включился в стройку, выдохнул. Главное, что меня сдерживало, это отсутствие площадей, где размещать людей и проекты, которыми они должны были заниматься. Главное достижение – это то, что медицинский центр был достроен. Сейчас внутри велись отделочные работы, и это та еще головная боль, на которую я никак повлиять не мог. Но важно, что эта часть стройки перестала зависеть от таких проблем, как погода. Необходимые коммуникации подвели. Оставалось лишь ждать, когда приготовления будут закончены, что осложнялось медицинской спецификой. Мне пришлось даже с Хоффманами общаться, чтобы они подкинули контакты людей, которые в этом всем разбираются. Некоторые вещи, такие как подача кислорода в палаты, требовали отдельного проектирования и учета, и это лишь один из нюансов. Хорошо, что моя роль в этом свелась к поиску подрядчика, а дальше я скинул заботы на Гвоздеву. Она хотела больницу, вот пусть и разбирается, где и что будет. С другими зданиями так отвертеться не получилось. Достроили еще главное для гвардии. Самое простое из всего, что есть в моем пока небольшом городе. Там имеется рабочая часть, жилая и тренировочная. В будущем рядом построим казармы. Нормальные дома для семейных пар. Кто захочет сюда переехать, общежитие для одиночек, различные полигоны и так далее. Список того, что может потребоваться гвардейцам, велик и обширен. К этому времени стало понятно, что изначальный подход к строительству был не особо верным. Можно было смело удалять строящиеся здания друг от друга с расчетом на то, что те направления, которые я здесь закладываю, разрастутся и потребуют новых площадей. Ну да ладно, город первый раз строю, как-никак. Ошибки неизбежны, учитывая то, что делается все в попыхах. Третьим важным объектом были несколько заводов, на которых можно без особых усилий произвести многие расходники, такие как особый металл или еще какие артефакты. Четвертое по важности – дороги. В их строительстве тоже принял участие и заложил столько прочности, что хрен их теперь испортишь, как бы ни старались строители. А они старались. Пятое, что было важно – на днях закончили академию для целителей. На самом деле, чисто со строительной точки зрения, это здание было, как и у гвардейцев, простым в исполнении. Я наловчился и мог по 3-4 этажа за день возводить. Главное, чтобы кротовы успевали материалы подвозить, которые закупали по всей стране, еще и за границей. Иначе было никак, потому что у нас не имелось подрядчиков, способных выдавать такие объемы в столь сжатые сроки. Сколько я за это заплатил, лучше не спрашивать. Простые в строительном плане, но касательно алхимии, да, пришлось повозиться, чтобы заложить все, что я хотел, и то, что могло понадобиться, как защитные системы, так и обучающие, анализирующие и поддерживающие. Хорошо, что этот этап закончен, пока я со стройкой решил завязать. Пусть дальше строители свою работу делают в штатном режиме, а я другими проектами наконец-то займусь. Когда-то давно мне рассказали про концепцию небесных тел. Когда ты маленький, то сам тянешься к тем, кто крупнее. А когда вырастаешь, к тебе начинают тянуться. Со мной на связь вышел один из средних аристократов. Никак до этого я с ним не пересекался. Договорился о встрече он через офис, где броню продавали, заранее предупредив, что разговор будет другим, связанным с моим городом. Информацию мне передали, и я согласился встретиться, заинтригованный. А почему бы и нет, собственно? Звали мужчину Геннадий Борзов. Фамилия у него интересная. Зверей, борзых, в природе не существовало. По крайней мере, я об этом не слышал. Так что фамилию их семья взяла лет 300 назад по роду деятельности. Занимались они выводом охотничьих собак с целью охоты как раз на особенных зверей, за счет чего и поднялись тогда. Сейчас их род занимался отелями и туризмом, что было несколько странно. Где я, а где туризм? «Эдгард?» – поздоровался мужчина, когда его провели ко мне в кабинет. «На вид ему лет 50, то есть он сильно старше меня, в два раза или около того. Это да, сильно старше. Этикет позволял ему обращаться ко мне свободно. Будь мы ровесники, учитывая наши статусы и то, что это он пришел ко мне, обращаться полагалось бы иначе». «Геннадий», – пожал я протянутую руку. «Чай, кофе?» «Кофе, если можно». Проводила его сюда секретарша, которой я и кивнул, чтобы принесла напитки. «Присаживайтесь», – предложил я. «Признаться, немного удивлен вашим предложением встретиться. Смею надеяться, мой интерес окажется взаимовыгодным. Дело в том, что я, как вы знаете, занимаюсь отельным бизнесом и в целом развитием туристического направления у нас в стране. Это мне известно. Не подготовиться ко встрече, узнав, с кем общаться будешь, это для аристократа моветон. Тогда, наверное, известно и то, что, как и многие другие отрасли, это было запущено в ходе понятно каких событий». Я кивнул. «Войны, как внешние, так и внутренние. Политическая нестабильность и прочие сопутствующие ей вещи не способствовали тому, чтобы люди и граждане, и иностранцы путешествовали по стране. Сейчас этот рынок куда перспективнее, чем раньше». Улыбнулся Геннадий. «Пока он говорил, я все пытался догадаться, чего именно посетитель хочет. Портальную сеть? есть, так слишком жирно. Пусть к Августу идет, но, скорее всего, так легко к нему не попасть. Это я на короткой ноге с княжеской семьей, а всем остальным надо постараться, чтобы пробиться. Геннадий рассказывал о своем бизнесе, о всяких разных проектах, пока не принесли кофе. Минут через 15 и к делу перешел. «Собственно, я хотел бы построить гостиницу у вас в городе. Я не то чтобы удивился, скорее задумался. Зачем мне гостиница?» «По слухам, у вас там чуть ли не новое чудо света планируется», — сказал Геннадий. «Подробностей я не знаю. Возможно, мое предложение неуместно. Но если вы полагаете, что к вам будут приезжать люди, и им потребуется где-то останавливаться, то это, в принципе, может быть интересно», — кивнул я медленно. «Если подумать, то предложение дельное. Я изначально и не хотел зацикливаться лишь на своих проектах. А если возникнет приток инвестиций, то почему бы и нет? К тому же потребность в расселении правда есть. Люди будут приезжать в больницы, с ними прибудут их близкие, также будут приезжать на стажировку и на учебу. Да мало ли по каким причинам заглядывать. Если найдется гостиница, где они смогут остановиться, выйдет очень хорошо». «Тогда обсудим, как это может быть реализовано», — предложил Геннадий. «Как насчет переместиться на мои земли и посмотреть вживую, что там происходит?» — в ответ предложил я. «Думаю, так будет нагляднее». «Я только за». Переместились. Настала моя очередь рассказывать да показывать, что здесь и как. Разумеется, тайн и деталей я ему не выдавал. В общих чертах обрисовал в основном по медицинской тематике. Остальное, такое как Академия целителей, относилось к коммерческой тайне и могло быть использовано против меня. Хотя сомневаюсь, что те, кто заинтересован, еще не в курсе моих планов. Слишком много следов. Тем не менее, здравую осторожность в словах я сохранял. «Из вашего описания могу предположить, что город планируется как научно-промышленный», — резюмировал Геннадий. «А в более мирском направлении не думали развивать? Видите ли, все мои проекты так или иначе завязаны на мои способности одаренного, но еще и на мои потребности аристократа», — усмехнулся я, а Борзов поддержал улыбкой. «Поэтому нет, не думал. Но это не значит, что мне это неинтересно. По роду деятельности я много путешествовал, искал вдохновение. Попадались мне проекты искусственных городов. У всех них печальная история, потому что ни к чему хорошему это не приводило, и города затухали». «Да, услышать такое было не очень приятно. Как мне показалось, вся проблема в искусственности. Нужно что-то достаточно притягательное, чтобы люди сами потянулись, и чем больше точек притяжения будет, тем лучше. Я подумаю над вашими словами. Не просто так это говорю. У меня есть задумка, чем помочь в этом вопросе. Дело в том, что у меня есть знакомый, талантливый шеф-повар. Замечу, что гастрономический туризм само по себе отдельное развитое направление. Правда, не у нас. Пока не у нас. Но с вашими возможностями, уверен, можно создать что-то поистине уникальное». «Что же?» – заинтересовался я. «Все просто. Рестораны, лучшие повара, порталы». «Ах, вот оно что! Да, и правда может получиться что-то интересное, но пока не готов это обсуждать. Мне бы с текущими делами разобраться». «Само собой, просто к слову пришлось». Шаг вперед, два назад. Борзов закинул удочку, я не отказал, но и не согласился. Вот он и отступил. В любых отношениях важна последовательность. Сначала встретиться и вживую друг на друга посмотреть, потом обсудить конкретные детали, согласовать проект, если дойдет до этого, реализовать сам проект, на что может уйти год-два, а за это время, проходя через все эти этапы, какие-то отношения и завяжутся. Не посторонними людьми станем, а как минимум знакомыми. Если же проект удачным выйдет, то знакомыми с успешным бизнес-опытом. На основе этого куда легче другие проекты делать будет. На этой неделе была и другая важная встреча. Гвоздева где-то откопала директора больницы. Хотя почему где-то? В государственной больнице и откопала. Не целитель. Самый обычный врач. Больше управленец, чем практик. Сама встреча прошла в ресторане и затянулась часа на два. Познакомились, обсудили то, чем можем быть полезны друг другу. Если коротко, то Олег Павлович на старости лет банально хотел больше денег, да и задач помасштабнее. А так вышло, что самый крупный проект на текущий момент был именно у нас. Лично у меня от встречи впечатление осталось двояким. Против Олега ничего не скажу, а то, что мне было скучно слушать про его видение и про десятки нюансов построения крупной больницы, да, так что в основном он говорил с Гвоздевой, а я слушал, кивал в нужных местах, да задавал редкие вопросы касательно того, что было интересно мне. Как закончили встречу, он отправился на выход из ресторана, а я, расплатившись, открыл проход к Гвоздевой домой. Дело вечером было, и у нее ждали Сергей и маленький Кирилл. «Дядя Эдгард!» – прокричал он и пронесся мимо с игрушечным автоматом в руке. Сергей бежал следом, но при виде нас остановился. «Беги уж!» – махнула на него рукой Ольга и повернулась ко мне. «Чай будешь?» «Давай!» Было видно, что она еще что-то хочет обсудить. Минут через 20, когда чай был сделан, бутерброды Киру выданы, а рассказы о его успехах на почве алхимии выслушаны, Сергей утащил пацана в зал. Мы же остались на кухне. «Как тебе, Олег Павлович?» «Да нормально. Непонятно только, зачем меня было навстречу тащить?» «Как же!» – удивилась Ольга. «Тебе ведь его на работу принимать!» «Не мне, а тебе!» – возразил я. Чисто юридически мне принадлежало 90% больницы, Ольге 10%. Она была главным специалистом, руководила всем, да и просто занималась этим. Я же оплачивал счета и прикрывал своим именем. Ах да, еще алхимическую часть обеспечивал. Тот случай, когда друг без друга ничего бы не получилось. На практике же мои 90% ничего и не значили. То есть я с этого никаких прибылей не получал, потому что все они уходили обратно в дело. Ольгу в свое время пришлось уговаривать, чтобы она нормальную зарплату получала. «Опять ты за свое?» – отмахнулась она. «Хватит увиливать!» «Я и не увиливаю. Просто вникать еще и в устройство больницы не имею никакого желания. Если честно, то это типичный конфликт ответственности. Власть, конечно, притягательная штука, но еще и утомительная. Это только кажется, что чем выше сидишь, тем лучше. Лучше, если готов каждый день принимать десятки решений с далеко идущими последствиями. Вот наймем мы этого Олега, а он окажется, ну, нехорошим человеком. Это потерянные деньги, время, возможности. Но и не нанять, по большому счету, нельзя. Точнее, можно, но выбора-то особо и нет. Тогда предлагаю нанять его. Если он и правда так хорош, как кажется, то снимет с меня большую часть организационной нагрузки. «Да, конечно, бери», — кивнул я. «Это не первый человек, которого мы нанимаем. Относись к этому проще. По поводу найма, тут такое дело...» Кажется, Ольга решила перейти к главной теме. «Как насчет агрессивной стратегии?» «Это ты о чем?» – приподнял я бровь. «Предлагаю начать жестко переманивать к себе людей. Не только целителей, но и обычных врачей. Еще нужно будет закупить оборудование. Много оборудования», – уточнила зачем-то Ольга. «Предлагаю не скупиться и брать самое лучшее». «Если это обоснованно лучше, то да, давай». «Но стоить это будет дорого». «Да понимаю я. Как будто когда-то было иначе. Были времена, когда я мог прожить месяц на 5000, а сейчас настали деньки, когда за месяц легко улетал миллиард». «Когда-нибудь вложение окупится», — сказала Гвоздева. Кажется, она этим больше себя хотела успокоить. Я ее мог понять. Это как дорваться до любимых игрушек. В напрасных тратах женщина не была замечена, так что я ее никак не ограничивал. Благодаря броне денег у меня теперь много. Всегда могу еще заработать. Так почему бы и не замахнуться на лучшее из возможного? В конце концов, если что-то можно купить за деньги, то это самое простое, что может быть. А что касается окупаемости, так действующая больница и так окупается. Если бы не стройка и расширение, этот бизнес приносил бы стабильный доход. Желая масштаба, мы сами себе новые проблемы и вызовы создали. «Есть еще кое-что». Ольга поняла, что вопрос денег меня по-прежнему не парит, и, видимо, перешла к плохим новостям. По крайней мере, таким тоном о чем-то хорошем не сообщают. «До меня дошли слухи, что монастыри недовольны нами». Растерялся я. «Кто? Монастыри?» «Нет, что такое монастыри, я знал, но напрямую никогда не сталкивался. Для меня это что-то типа непонятных архаичных учреждений, которые прячутся где-то там, в глубинке. О том, что Ольга сама обучалась в одном из монастырей, я помнил, но хоть убейте, не понимал, почему какие-то там монастыри нами недовольны». «Ты зря так пренебрежительно к ним относишься. Пусть это и не ярко выраженное, без особой поддержки государства, но все же сила, в первую очередь на уровне обычного народа. В монастырях есть целители, к которым много кто ездит. Это все подается под видом Божьей помощи и, скажем так, контингентом соответствующий». «Это проблема?» – прямо спросил я. небольшая. Когда начнешь собирать целителей для обучения, точно проблемой станет. Тут дело в том, что монастыри и так влияние теряют в связи с тем, что медицина переходит от религиозного мракобесия к научному подходу, что выливается в то, что детей, у которых стал заметен дар, стараются пристроить в качестве учеников к целителям-врачам, а не в монастырь отдавать. Так и пусть себе этот анахронизм загибается. Я до сих пор не понимал, в чем здесь проблема. Пусть. Если не перестроятся, то загнутся. Но враги у нас есть. Сейчас еще рынок начать захватывать. Если аристократы, целители, недоброжелатели и церковники объединятся против нас, то это по-прежнему не будет чем-то критическим. Но будет раздражающим, путающимся под ногами и отвлекающим. Придумаем что-нибудь. Сейчас есть какие-то актуальные проблемы, не гипотетические? Нет. Но я сказала, ты услышал. Произнесла Ольга с серьезным видом. Волнуется женщина о всяком разном. Не переживай ты так. Собака лает, караван идет.